Глава 9. Непростое задание. То, что я накосячил, я понял не сразу, а лишь когда оказался во сне Кэрол. Но перед этим я осознался в собственном сне. Уровень осознанности был чертовски низок, перед глазами мелькали какие-то мутные и плохо различимые образы и картинки. Я четко знал, что все вокруг меня сон, но никакого щелчка и резкого прояснения, так свойственных для осознания, не последовало. Непорядок. Нужно срочно каким-то образом повысить свое восприятие. Наверное, это все расплата за бедного кролика. Днем я потратил немало сил на его иссушение, а восстановиться толком не успел. Я посмотрел на свою руку и убедился в том, что она полупрозрачная. Парочка пальцев слиплась между собой. Да уж. А ведь я должен был оказаться в собственной крепости. Как слепой, я начал двигаться вперед и уперся рукой в каменную стену. Уже хорошо. Это приятный знак. Здесь что-то есть. Я принялся трогать холодный камень обеими руками и идти вдоль стены, будто прилип к ней. Обычно это помогает мне в подобных ситуациях. Само сознание более-менее стабильно, я не чувствую, что меня должно выбить. Нужно просто навести резкость. Я подпрыгнул и оказался на самом краю этой стены, сложенной из каменных блоков. Да, так уже гораздо лучше. Зрение почти что пришло в норму. Я стоял на руинах собственного замка. Точно помню, что прошлой ночью он выглядел гораздо лучше. Это же сколько нужно иметь света и времени, чтобы построить его целиком и постоянно поддерживать. Отчасти я стал понимать Костю, который хоть и весьма раздражающий парень, но за своим миром он следил. У него там этих крепостей целый вагон, а я и с одной-то справиться не смогу. Да и черт с ним, с этим замком, ничего я сейчас с ним делать не буду. Пусть остается в виде груды наваленных друг на друга камней. Приходит левый дриммер в мой сон, думает, но сейчас я буду лабиринт проходить, а тут просто гора камней, вот ему и подклад на лопате. Надеюсь, что его выбьет от удивления и разочарования. Я спрыгнул вниз и создал дверь прямо в стене. Получилась она кривенькой, неровной, деревянной и с ржавой ручкой. Я потянул за нее и вошел внутрь. Я намеревался попасть к Кэрол, но оказался в длинном темном коридоре. Знакомое место. Я тут уже бывал и не раз. Обычно все дриммеры, которые начинают практиковать совместное сновидение, часто оказываются именно тут. Даже у хакеров сновидения этот прием подробно рассматривается. Нужно просто найти правильную дверь. Однако я знал, что коридор – это просто буферная зона между снами. Я уверенно пошел по нему, даже не заглядывая в двери по бокам. Я знал, что необходимое мне находится в самом конце, а коридор не бесконечен. Хм, странно. Передо мной возникают сразу две двери. Не бывало такого раньше. Вот что значит дерьмовая осознанность. И какая из них нужная? Тут поможет только моя собственная интуиция. Одна дверь стального цвета и явно металлическая, а другая – обитая пурпурным кожзамом. Я притронулся к каждой из них, а затем все-таки вошел в цветную, и опять буферная комната и еще одна дверь. Прямо начало какого-то идиотского лабиринта, но нет. Я открыл ее и неожиданно оказался на улице. Яркий свет резанул по глазам, заставив прищуриться. Ха! Похоже, что это маленькая Италия, узкие солнечные улочки. «Рагни, вперед, найди Кэрол!» – попросил я, и волк выскочил из меня, приведя в ужас бабулю, торгующую газетами. Она начала креститься, и я быстренько, пока никто не видит, втянул ее прямо в руку. Да, так уже куда ни шло. Осознанность стала еще лучше. Я прямо похититель старушек и чужого света. Я пошел по улице, аккуратно обходя спрайтов, которые начали посматривать на меня с явным неодобрением. Наверное, ведьма еще не осознана, иначе зачем здесь все эти люди? Порождение ее сна? «Сюда, Сергей!» – крикнул мне Рагни, и я моментально телепортировался к нему. «Ого, да я буквально на дискотеку попал, пусть меня и не звали!» Волк пробрался внутрь огороженного со всех сторон дворика под большим стеклянным куполом. Я сразу оказался в гуще магического сражения. Кэрол махала волшебной палочкой и отбивалась сразу от двух ведьм. «Ага, у нее гости. Наверняка сибирячки пожаловали или уфимки. По крайней мере, я этих особ вроде бы раньше не видел». Одна с черными волосами и в ярком красном платье с длинными рукавами. Прямо роковая красотка. Другая же блондинка в черном корсете на голое тело. На голове у обеих какие-то перья, похожие на индейские головные уборы роучи. Контрастно, а местами даже готично. Такие-то формы да с корсетом. Но в целом весьма нелепо. Сейчас они активно нападали на Кэрол, обильно закидывая ее алыми и синими молниями. При этом они создали вокруг себя защитные поля, и пушистые разряды волшебной палочки не могли нанести им никакого вреда. Рагни тут же кинулся к полуголой ведьме и с разбегу проскочил прямо через ее щит. Грива волка вспыхнула, а затем он выпустил костяные крючья. Ведьма испугалась и попыталась взлететь, но симбионт уже вцепился ей в ногу и резко потянул к земле. Я выхватил пистолет и с удивлением уставился на берету Нана. «Твою же мать! Я выложил револьвер в змеюшники, вот же я идиот! Толку-то от этого пистолетика, это даже не артефакт!» Я выстрелил пару раз в ведьму в красном платье, но пули не смогли пробить защитное поле. «Ты вовремя!» – воскликнула Кэрол. «Это наши сестры из Иркутска!» «Не думал, что они тоже будут против нас!» Волк уже тащил свою жертву в сторону, а я еще раз посмотрел на свой пистолет. Да уж. «Ладно, будем действовать иначе. Магия, шмагия. Не очень-то я ее и люблю. Все эти приемчики требуют изрядной силы воображения и крутого намерения, а у меня сегодня уже был кролик». Зря я вообще решил куда-то соваться. С другой стороны, тогда бы я не помог Кэрол, и неизвестно, чем бы закончилась ее схватка с этими ведьмами. В руках загорелось зеленое пламя, и я метнул огненный шар прямо в щит нашей противницы. Перед самым столкновением увеличил его до размеров автомобиля и приказал ему взорваться. Это не нанесет никакого урона ведьме, но зато на время ослепит ее или испугает. Сам я уже бежал вперед. Все эти защитные поля легко пробить собственным телом. Будет больновато, конечно, но куда деваться. Кэрол выпустила еще парочку молний, а я с разбегу влетел прямо в магический щит. Бам! Ну и ничего, только волосы немного опалило. Я тут же вскинул пистолет и сделал пару выстрелов в опешившую ведьму. Она отшатнулась, и поле тут же исчезло. В то же мгновение в противницу ударила пушистая молния, а я получил резкий прилив сил. «Рагни?» «Ну, конечно!» Он уже завалил ведьму в корсете и вонзил в нее костистый язык. «Пошла та-то какая! Ладно, хоть насиловать не начал, а то он может!» «Разобрались!» Я потер ладони и повернулся к Кэрол. «Они тебе осознаться-то дали?» «Да, все было честно. Они знали, что я одна из неповерженных, поэтому и решили вывести меня из игры». «Что это у тебя за пистолет в руке?» Подозрительно покосилась ведьма, и я быстро убрал его в карман. «Я лоханулся», — честно признался я. «Со мной нет никаких артефактов». «Ты серьезно сейчас?» — удивилась девушка. «Как так получилось? Ты же не мог их забыть просто так. Где они?» «У меня были важные дела в реале, на которые я не хотел их с собой тащить, а потом я поехал на дачу иссушать кроликов по просьбе Ехи. Думал, что артефакты мне не понадобятся. Неужели ты считаешь, что в мире эльфов на нас кто-то может напасть? Это же вполне мирное местечко, я там уже бывал». «Ох...» Тяжело вздохнула Кэрол, и по ее голосу я понял, что она мной чертовски недовольна. «Ладно». «Да даже если мы там столкнемся с древними, нам никакие артефакты не помогут», — сказал я, пытаясь ее успокоить. «Ты уверен, что хочешь пойти туда сегодня, а не завтра, когда вернешься ко мне с оружием?» — уточнила ведьма. «Зачем терять целую ночь? Давай попробуем. Не справимся, просто убежим, проснемся». «Плохо, что мы спим не вместе». Кэрол притронулась к моей груди. «Ты где-то далеко, на даче Ехи, один». «Да, я тоже жалею». «Точно?» Ведьма хитро прищурилась. «Точно жалею». «Я не об этом, ты точно один?» «Ох уж эти женщины!» Кэрол обладала какой-то феноменальной прозорливостью, поэтому обманывать ее было чертовски тяжело. «Прости, Чи, я опустил голову. Я тебе соврал, я там не один». «Да?» Девушка тут же насторожилась. «Угу, со мной еще почти десяток кроликов», — улыбнулся я. «Да ну тебя!» — ведьма рассмеялась. «Ладно, пойдем уже, пора покинуть этот сон. Я давно не была в гостях у Дану. Ты знаешь, что их мир состоит из кучи локаций, связанных между собой деревянной дорогой?» «Мне казалось, что он более цельный», — ответил я. «Я исходила его весь, он очень мал, а самих Дану наберется не больше 300 тысяч». «Да? Я думал, их больше». «У них очень долгая беременность, плюс сложный ритуал бракосочетания, который длится не меньше 100 лет». «Откуда ты это знаешь?» – удивился. «Разговорилась с одной эльфийкой в Вечном Городе в баре. Добавь к их проблеме малое количество мужчин, и ты поймешь, что эта раса еще не скоро оклемается после своего бегства с земли». «Да уж», – сказал я, – «даже жалко их». «Не стоит. Дану считали себя богами и поплатились за это. Их магия была весьма сильна, но они возгордились своим могуществом. Они очень быстро захватили все британские острова и правили весьма жестко. И кто знает, что было бы, если бы люди не вторглись на их земли и не истребили их. Наш мир мог быть совсем иным, и, скорее всего, люди были бы рабами и жили в резервациях». «Тоже неплохо, наверное». Кивнул я, и мы создали портал. За полупрозрачной рябью отчетливо угадывались зеленые холмы. Вот оно нужное нам место. Я даже чутко обомлел в предвкушении, а потом мы взялись за руки и сделали шаг вперед. Сквозь меня тут же пролетела странная птичка, похожая на колибри, только с крыльями, как у стрекозы. От непривычного обилия зеленого цвета я зажмурился, а потом, радостно смеясь, повалился на траву. Это мир вечного лета, зелени и покоя. Как же я устал от московской зимы. Да, Чи была права, нам следует отдохнуть от всего этого, смотаться куда-нибудь, где потеплее. Яркое солнце, теплый ветерок. Да уж, да, ну неплохо тут устроились, но валяться бесконечно непозволительная роскошь. Нужно найти того эльфа. Вдруг он знает, как избавиться от сибирской чумы. Только вот где его искать? «Деревянная дорога проведет нас через все локации их мира», сказала Кэрол, наблюдая, как я встаю с даже не промявшейся подо мной травы. «Мы должны добраться до станции». «Пойдем». Мы пошли прямо через холмы, и мелкая живность разбегалась от нас в разные стороны. Все эти шестиногие рогатые кролики и странные лопоухие тушканчики чувствовали наше присутствие, а вот существа покрупнее уже нет. По пути мы встретили целое стадо похожих на коров трехрогих созданий и одного Дану с дудочкой. Пастух даже не следил за стадом, а просто прохаживался рядом. Интересно, какое молоко дают эти коровы? Мы прошли прямо сквозь них, и они нас не заметили. Многих дриммеров выбивает в эту локацию, но они редко когда заходят дальше. Зеленые холмы, за ними белое озеро с золотыми рыбками, потом заросший бурьяном овраг с перекинутым через него замшелым деревянным мостиком, по которому весьма непросто пройти. Маленькая сторожка из белого дерева с парочкой охранников, похожих на окаменевшие статуи. Мимо них мы тоже ловко прошмыгнули, хотя один все-таки повернулся в нашу сторону. Почувствовал, наверное, но не обратил внимания. Я уверен, что рядовые Дану знают о наших возможностях путешествовать по их миру и подглядывать за ними, но не придают этому особого значения. Я вспомнил Энги, которая обещала мне потрясающую сделку – стать ее мужем и занять высокое положение в мире эльфов. Но я этого не захотел. Тогда мне казалось это полной дикостью – стать супругом симбионта, моей бывшей девушки Идану, потерять свое тело, переродиться в эльфятнике. Слишком сложным и неправдоподобным мне тогда показался этот вариант. Впечатление было сродни безумному чаепитию, когда Алису спрашивают, что общего между вороной и диваном. А сейчас я сам симбионт, и я сплю, пока дышу. Хотя тогда я тоже им был, но ничего не понимал в этом. Хотел бы я сейчас принять условия Энги? Нет, вряд ли. Тут очень красиво, но скучно. И сколько бы я наслаждался подобным образом жизни в окружении прекрасных дев? 100 лет? 200? А потом убежал бы, как тот балбес, оказавшийся в тюрьме. Да, но нередко появлялись в Лимбе. Там они вели себя надменно и холодно. Проще было дерьма сожрать, чем получить от них прямой ответ. Даже если ты улыбчив и любезен, на тебя все равно смотрят, как на ничтожное насекомое. Хотя Данила рассказывал, что те же пауки вообще на всех смотрят, как на неразумную еду. Даже на Дану, а ведь среди них тоже есть древние. Тот парень, которого мы спасли, вряд ли к ним относится, но кто знает. Скоро появились высокие деревья, похожие на сосны. Вот только стволы у них были оранжевого цвета, как кожура апельсина. Откуда-то слева от тропы лилась спокойная и очень ласковая мелодия. Наверное, эльфийка играла на арфе или чем-то подобном. Но мы решили пройти мимо, и уже минут через 5 оказались возле станции, хотя назвать ее так можно было только с большой натяжкой. Несколько деревьев аккуратно высажены кругом и, переплетаясь причудливым образом, создают некое подобие беседки. Да, тут в основном все живое. Да, но не любят рубить лес, а предпочитают все выращивать с помощью своей природной магии. Вот и железная дорога у них на самом деле деревянная. Вместо рельс корни, а шпал нет и вовсе. Охраны тут вообще никогда не бывает. Интересно, когда придет поезд? В прошлый раз, когда я тут был, он приехал почти сразу же. И стоило мне об этом подумать, как послышался знакомый треск. Мы обернулись и увидели волшебный состав. А он ничуть не изменился, никакого паровоза в голове состава не было, просто ряд деревянных дрезин, сцепленных друг с другом. В самой первой был установлен большой кристалл, переливающийся всеми цветами радуги. Он, наверное, и запитывает всю эту необычную технику. В прошлый раз я вообще не заметил никаких особенностей, просто сел в дрезину с узкими скамейками и доехал до водопада, возле которого паслись белоснежные единороги. А теперь я стал подмечать детали. Колеса у этого странного поезда были сделаны из черного камня. Зеленый мох обильно разросся на всех дрезинах, его даже не убирают. Цепочка из дрезин остановилась возле беседки, и мы с Кэрол запрыгнули в одну из них. Состав тут же тронулся. Забавно, а он тоже воспринимает нас как пассажиров, или у него четко забитая программа останавливаться на каждой станции? Каменные колеса глухо застучали по веткам, и мы покатились сквозь настоящую страну чудес. Да, тот, кто создавал это место, постарался на славу. Я снова чувствовал себя ребенком, попавшим в Диснейленд, все яркое, пестрое, сочное и совершенно фантастичное. Вот тебе справа ходящие деревья, огромные, могучие, скрипучие, бродят да шепчутся между собой. Удивительно. А вот слева поляна, полная волшебных грибов, меж которых пляшут странные полупрозрачные девушки в белых платьях, лишь отдаленно напоминающие Дану. «Грибные девы», — пояснила ведьма. «Они нередко помогают тем, кто ест мухоморы, становятся их проводницами в нижние и верхние миры. Раньше они часто встречались, и шаманы многое о них знали, но теперь они редкие гости в мире людей». «Ого, вот это познание! Откуда?» «Я ездила в гости к одному шаману, искала свое тотемное животное». «Нашла?» – спросил я. «Да, конечно, но я очень редко обращаюсь к нему за помощью, а у тебя уже не будет тотемного животного». «Потому что у меня есть Рагни?» «Вот именно», – подмигнула мне ведьма. Состав продолжал трястись на узкой дороге, а перед нами раскрывались все новые и новые локации этого волшебного места. Вот вход в темную пещеру со странным фиолетовым свечением внутри. Вот целый поселок Дану на деревьях, но нам в него не надо. Скоро появился и уже знакомый мне водопад с дивной лужайкой, только единорогов там почему-то не оказалось. Спят, наверное, или пасутся в другом месте. Состав остановился возле лужайки, и напротив нас сел очень забавный Дану. Одет он был почему-то как лепрекон, ну или мне так показалось. Изумрудного цвета камзол, такие же брюки, на голове цилиндр с перьями фазана и павлина. Смешные желтые ботинки с круто загнутыми носами, острые длинные уши проходили прямо сквозь поля шляпы, и это заставило меня улыбнуться. Я провел рукой перед его лицом, но эльф меня не заметил. А вот Ши схватила меня за запястье и шепотом попросила больше так не делать. Да, пожалуй, этот странный Дану мог бы нас заметить. Он достал длинную трубку и закурил ее, закинул ногу на ногу и начал напевать веселую песенку себе под нос. Забавно, конечно. Он наверняка путешествует по другим уровням снов, слишком уж нетипичен для местных жителей. Вскоре поезд сделал крутой поворот, да такой, что нас чуть не выбросило из дрезины. Состав начал подниматься в гору, а потом резко пошел вниз, въезжая в огромные каменные ворота. Неужели приехали? «Конечная станция», — сказала Кэрол. «Выходим». «Это белая цитадель, целиком сделана из белого камня, похожего на мрамор. Сейчас еще не так сильно светит солнце, а то иногда тут можно запросто ослепнуть». «И куда нам дальше?» – поинтересовался я, спрыгивая с дрезины и наблюдая, как эльф в шляпе проходит прямо сквозь ведьму. Он слегка хмыкнул, словно почувствовал ее присутствие, но затем просто пошел дальше. «Скорее всего, в парк. Там обычно собирается вся их элита, но тогда шанс, что нас заметят, сильно повысится. Ярлы Дану не ходят без охраны, в том числе магов». «Предлагаю выпустить Рагни», — сказал я. «Он должен помнить запах того балбеса из тюрьмы». «Его забудешь», — фыркнул волк и появился рядом со мной. «У него очень сильный пряный запах. Давайте подойдем поближе». Однако сделать это так просто не получилось. Некоторые стены домов были непроницаемы для нас, и Кэрол сказала, что это стоят различные защиты от таких, как мы. Эльфы хранят свои секреты от любознательных гостей и иномирцев. Кажется, я теперь понимаю, у кого Анника научилась такому мастерству. На самих улицах народу было очень мало. Я так понял, что сами Дану не любят жить в этом городе, похожем на крепость. И несмотря на то, что здесь много деревьев, кустарников и фонтанов, живая природа им явно ближе. Через некоторые строения мы все же смогли проскочить, но большинство из них оказались пустыми или полузаброшенными, что еще раз подтвердило мои догадки. Эльфы здесь не живут. Они, небось, все в том поселке торчат, который прямо на деревьях построен. Но нам и проще. Меньше вероятность, что запалимся. Никаких машин у эльфов не было, но мы пару раз заметили прекрасных дев верхом на единорогах. Мужчин здесь вообще практически нет. Только уже возле самого сада нам попался важный эльф в окружении целой свиты полуобнаженных эльфиек, посыпающих его путь лепестками роз и поющих мелодичные нежные песни. Мужчина был одет в серебряный камзол, а на его лице застыла такая унылая маска, что я понял, что не зря послал Энги к фазовым волкам. На всякий случай мы спрятались за деревья, и процессия прошла рядом с нами, не обратив на нас никакого внимания. Да уж, эти прекрасные девы ему, небось, уже пару тысяч лет в уши поют одно и то же. Хотя сюда вполне можно было бы отправиться на пенсию. Ну а что, неплохая идейка так-то. Интересно, бессмертные в каком возрасте на пенсию выходят? Я усмехнулся, и мы продолжили путь. Все-таки быть призраком в таких мирах весьма прикольно. Ты ходишь, просачиваешься сквозь всех и вся, просто наблюдаешь за чужой жизнью. Весь мир для тебя – одна большая замочная скважина. И чего тут только не увидишь. Жаль, что ненадолго. Из таких физических миров выбивает очень быстро. Я уже чувствовал легкую потерю контроля, и следить за окружением было все сложнее. Странные радостные эмоции переполняли меня, но я держался как мог, помня, что любые их проявления отрицательно влияют на качество ОС. Рагни убежал вперед, а потом вернулся, довольно высунув костяной язык. «Я нашел его. Этот Дану сидит в беседке. Охраны нет. Его женщины резвятся на лужайке, но я все равно предлагаю немного обойти их». «Хорошо», — согласился я. «Осторожность нам не помешает. Уверен, что эльф сможет нас почувствовать и увидеть». И я не ошибся. Едва мы прошли сквозь беседку и увидели его воочию, как он тут же деловито закрыл толстую книгу, которую держал в руках, и нахмурил лоб. «Это точно он», — сказал я и заметил, что у Айрела остекленели глаза. Он слегка вздрогнул, когда увидел нас, но тут же взял себя в руки. «Доброго дня, шпионы и иномирцы!» Обратился он к нам, не вставая с заваленной подушками скамьи. «Что привело вас в нашу скромную обитель?» «Ты узнал нас?» – спросил я, не размениваясь на витиеватые приветствия. «Да, конечно. Я знал, что вы придете рано или поздно, а ваша зверушка мне даже снилась сегодня ночью. Так чем обязан?» Айрел подозрительно нахмурился. «Мы спасли тебя из тюрьмы», — напомнил я. «Я уже высказывал свои благодарности, разве нет?» Эльф повел бровью. «Да, я понимаю, что вы пришли за долгом. Это очень по-людски. Чего вы хотите?» «Помощи», — ответил я и коротко обрисовал свою проблему. «Черные комки, симбионты, два слова зацепки, белый и древний, ну и то, что ответ нужно искать где-то на самых глубоких уровнях сновидений». Айрел внимательно меня выслушал и отложил книгу в сторону. «Слишком мало информации, люди», — наконец ответил Дану после томительного молчания. «Белым и древним может оказаться кто угодно, например, бетонный оракул». «Это еще кто?» – удивилась Кэрол. «Сложно объяснить. Вряд ли вы бывали когда-нибудь в бетонном мире. Мало того, он считается закрытым, и просто так вы туда не попадете. В одном из его городцов спрятан огромный белый монолит, который древнее, чем мой народ. Он может оказаться тем, что вы ищете». «Мы могли бы попасть туда через рисунок, например», – предложил я. «Нет, не выйдет. Это не отдельный уровень сна, а надстройка над ним. Вам нужен ключ от портала. Бетонный мир спал несколько тысяч лет, но потом в нем появилась странная активность, и мы запечатали ход в него». «Так у тебя он есть? Ключ?» – уточнил я. «Я смогу его достать», – кивнул Айрел. «Но не за просто так». «Начинается», — пробормотал я. «Что начинается?» — не понял эльф. «Мы можем помочь друг другу. Сам я, увы, больше не путешественник и нахожусь под арестом, если так можно выразиться. Никто не отпустит меня дальше этого мира, учитывая мою прошлую ошибку, так что мне пригодилась бы помощь иномирцев». «Так что же мы должны сделать?» — спросил я, чувствуя, что начинаю терять осознанность. Мне пришлось быстро потереть руки, чтобы задержаться на подольше. «Вы должны попасть в ледяную пещеру. Она находится на самом севере нашего мира. В ней полно защитных механизмов, которые не позволяют нам пройти глубоко внутрь, но именно там, в ее недрах, скрывается алмазная бездна». «И что, принести тебе горсточку или два мешка?» – раздраженно ответил я. «Мы призраки в твоем мире. Я даже не смогу ни к чему здесь прикоснуться». «Это потому, что у вас уровень осознанности высок», — сказал Айрел. «Вам придется понизить его, когда вы доберетесь до цели, и освободить того, кто заточен в этой бездне». «Мы должны освободить преступника Дану?» Кэрол широко открыла ротик от изумления. «Да, у нас есть некоторые проблемы, связанные с местной фауной и парочкой кланов, и нам нужно ультимативное оружие. Наши ярлы ведут переговоры об освобождении заключенного, но никак не могут договориться, но я не из тех, кто будет долго бренчать языком. Вы уже поняли, я люблю действия». «Которое привело тебя в тюрьму», — не сдержался я. «Кто там заточен в этой вашей алмазной бездне, что вы его так боитесь освободить сами, а?» «Эльдогар, убийца князей», — со сталью в голосе ответил Айрл. «И если вы хотите получить ключ от бетонного мира, то вам придется его освободить. Других вариантов нет».